Часть вторая. Вечерняя прогулка по Виченце выбила из нее все силы. Поначалу ничто не предвещало плохого. Туристов оказалось немного. Эта поездка считалась факультативной, требовала дополнительной оплаты и потому не выдерживала конкуренции с торговым центром, расположенным вплотную к гостинице. Болонки, к примеру, не пришли. Впрочем, возможно, они просто опоздали к выезду. Зато толстый зайчик привел обеих своих дам. Губа мамочки оттопыривалась больше прежнего, а дочка обиженно дулась. Судя по всему, зайчиком двигал практический расчет минимизации финансового урона. Доплата за экскурсию была несравнима с потенциальными потерями от визита в торговый центр. Во время короткой дороги Орна развлекалась тем, что отыскивала прототип фирменной мамочкиной гримасы. Знатная дама с картины Гейнсборо, бюргерша с портрета Гольбейна. Поколебавшись, Орна остановилась на Габсбургской губе королевы Марии Луизы с парадных полотен Гои. Тем более, что длинный нос и неприятное выражение лица придавали дополнительное сходство. Лоренцо удачно поставил автобус у самого входа на Корсо Палладио. Он вышел вместе со всеми и явно намеревался увязаться за группой. Это удивило Орну. Обычно водители предпочитают ждать в кабине. «Вы не возражаете, если я тоже пройдусь?» Он поднял воротник своей кожаной куртки и обмотал вокруг шеи красивый вязаный шарф. «Прежде я приезжал сюда только днем. Холодно». Было и в самом деле прохладно. Они медленно шли по пустой улице. Виченца в этом месте и в этот час казалась вымершей, ни машин, ни пешеходов. Старые палаццо по обе стороны отчужденно глазели темными окнами. Орна попыталась завести разговор об архитектуре. Люди почти не слушали. Тогда она перешла на исторические анекдоты и на рассказы о сказочном богатстве и образе жизни местных родовитых семей. Эта тема встретила живейший интерес и быстро перешла на оживленный обмен сведениями, почерпнутыми из гламурных журналов. Особенно блистала в этом отношении мамочка Мария Луиза, как, собственно, и положено королеве. Ее первенство решительно оспаривали две одинаковые тетки с пергаментными лицами, говорившие на иврите с пескливым аргентинским акцентом. Зато толстого зайчика не интересовали ни архитектура, ни гламур. Заложив руки в карманы, он в развалочку шел впереди группы и только время от времени подходил к стене для того, чтобы попробовать ногтем штукатурку. Отколупнув кусочек, толстяк пристально разглядывал его, качая головой и презрительно фыркая. Очевидно, качество ренессансного строительства решительно никуда не годилось. Убедившись, что все при деле, Орна облегченно вздохнула и вернулась к себе в свой блистающий, немеркнущими красками мир. Она любила Палладио за его равновесную симметричность, за пропорцию, возведенную в ранг религии, за педантичное следование раз и навсегда разработанным принципам. Его палаццо и церкви не подавляют душу своим мнимым величием, как античные образцы, не выбрасывают ее в невозможное никуда на манер готических стрельчатых шпилей. Нет, они целиком здесь, с человеком, созвучные, соразмерные ему, построенные им и для него. В них нет ничего, кроме человека. Возможно, это немного пресновато, но он все-таки невыносимо скучен, не правда ли? Сказал кто-то у нее над ухом по-итальянски. Она вздрогнула от неожиданности. Этот святой Себастьян уже второй раз за день заставал ее врасплох. «Кто он?» – спросила она довольно неприветливо. «Палладио». Лоренцо топтался рядом, похлопывая себя ладонями по бедрам. Кончик его носа забавно порозовел от холода. «Я вам уже сказал, что видел эти палаццо только при дневном освещении. Думал, что, возможно, ночью впечатление будет другим. Нет, все то же самое. Это так приземисто, неглубоко, расчетливо. Прямо купец какой-то, а не художник. Никакого полета. Укороченные колонны, тяжеленные стилобаты. Специально, чтобы никто даже не подумал взлететь. Вам так не кажется?» Они стояли на контрапорте, как раз между бугристым фасадом Палаццо Тиени и великолепной колоннадой Палаццо Барбаран. «Ни капельки!» – сердито отрезала Орна. «Это впечатление обманчиво. Оно возникает у некоторых. Отрицать не стану. Но только из-за узости переулка. Представьте себе такие же здания на широкой площади, там, где пространство дает взгляду разлететься. Эти палаццо удивительно красивы. А внутри вы заходили во внутренний дворик?» Лоренцо пожал плечами. «Заходил». «Вы не сердитесь, сеньора Орна, о вкусах не спорят. Конечно, Палладио велик, я и не думал это оспаривать. Теоретик, классик, основатель и все такое прочее. Уверяю вас, я изучал его полтора семестра и получил на заключительном экзамене не самую плохую оценку. Просто мне он не нравится, вот и все». «Не нравится. Скучно». Отчего-то это заявление расстроило Орну намного больше, чем обычное безразличие туристов. Она замешкалась, собирая в памяти гору уничтожающих аргументов. Но тут подоспела мамочка Мария Луиза. «Орли, детка», — сказала она, бесцеремонно хватая Орну за локоть. «Напомните мне, как зовут хозяина того палаццо?» «Меня зовут Орна. Орна, а не Орли. А хозяина — Скала, знаменитая семья Делла Скала, которая оставила свой след во всех...» «Ну я же говорила!» — торжествующе перебила мамочка, адресуясь к своей компании. «Скала! Те самые, которые владеют сетью модных бутиков. Но я предпочитаю Гуччи!» «Да уж», — вздохнула одна из аргентинок, «если даже у какого-то незначительного Скалы оказался такой дом. Можно только представить себе, какие дворцы были у Беннетона и у Стефанеля», — поддержала ее подруга. «Глупости», — авторитетно заявил зайчик, пробуя на зуб очередной кусок штукатурки. «Хреновая постройка. Слишком много извести намешано. Кто-то неплохо нагрел руки на этом проекте. Уж я-то понимаю». Мамочка Мария Луиза гордо выпятила бюст и положила руку на мужнее плечо. Он был единственным мужчиной в компании, не считая субтильного мерзляка-шофера, и принадлежность этого единственного самца именно ей подчеркивала ее решающее превосходство над остальными. «Ты б хоть застегнулся, зайчик!» — она потрепала мужа по щеке. «Холод собачий!» Толстяк пренебрежительно фыркнул. «Ха! Кому, может, и холодно, а мы привычные. В Иерусалиме по ночам и не такое бывает». «Папе никогда не холодно», — сообщила Ясмин. Орна, не оглядываясь, пошла вперед, к площади, к палаццо Кьерикати. Но испорченное настроение не поправилось и там. Более того, она вдруг поймала себя на мысли, что прекрасное, десятки раз виденное здание кажется ей каким-то потускневшим, съежившимся, незначительным. Колонны и в самом деле могли бы быть повыше, а вся конструкция повоздушнее, а тут еще эти тяжеленные стилобаты. Повернувшись, она поймала на себе взгляд водителя. Лоренцо пожал плечами, мол, ничего не поделаешь, даже открытое пространство не помогает. «Черт знает что! В конце концов, он всего-навсего шофер, вообразивший себя искусствоведом. Хотя что-то там говорилось об экзаменах. Черт знает что!» присылают кого ни попадя. Решительно тряхнув головой, Орна собрала свое растянувшееся стадо, произнесла еще несколько дежурных фраз, самым очевидным образом пропущенных мимо ушей, и повернула назад к автобусу, в гостиницу, ужинать и спать. Но день отказывался закончиться хорошо. Собственно говоря, он отказывался закончиться вообще. На площади перед базиликой одна из аргентинок споткнулась на ровном месте, неловко упала на выставленные вперед прямые руки и повредила запястье или предплечье, или черт ее знает что. После чего полночи прошло в непрекращающихся хлопотах. Сначала в одновременных заботах об ужине для всей группы и о враче-травматологе для глупой аргентинской коровы, а затем в бесконечном ожидании и идиотских телефонных переговорах с сонной бюрократией итальянской провинциальной больницы и хамской бюрократией израильской страховой фирмы. Если кто-то и грел ее сердце во время этой изматывающей возни, так это Лоренцо. Водитель помогал, чем мог. Возил их туда-сюда, принимал деятельное участие в переговорах и изо всех сил старался развлечь Орну в унылой пустоте больничного коридора. Это было трогательно. Ведь он имел полное право отправиться спать вместе со всей группой. Тем более, что на завтра предстоял нелегкий день. В конце концов, что ей мешало взять такси для переездов из гостиницы в больницу и обратно? Она честно намеревалась так и поступить, но Лоренцо и слушать не захотел. Парень оказался просто святой. Святой Себастьян. «Что? Синьора что-то сказала?» Орна даже не заметила, что говорит вслух. Они сидели вдвоем на жестком больничном диванчике, поджидая аргентинку, которой накладывали гипс за дверью в кабинете. Настенные часы в конце белого коридора показывали 3:20. «Святой Себастьян», — повторила она с усталой улыбкой, — «вам никто не говорил, что вы очень похожи на Себастьяна с картины Ильса Дома?» Подхватил он. «Странно, но никто. Вы первая. Сам-то я давно уже знаю». Стрелка часов громко отщелкнула минуту. Где-то вздохнула дверь лифта, и снова все смолкло. Орна зевнула и неожиданно для себя сказала: «Я вышла замуж за вылитого мальчика Караваджо, а потом удивлялась, когда он оказался геем. Девчонки в 19 лет такие дуры. Глупее их только мальчишки». Лоренцо неловко кивнул. Лицо его сразу вытянулось и покраснело. Впервые за все время. «И этот тоже», — подумала Орна. «Против искусства не попрешь. Попал к Содома? Быть тебе геем. Только зачем я его смущаю? Боже, как спать хочется». Они еще помолчали. Часы методично рубили время в конце коридора. На салат. Сейчас бы салата. Последний раз Орна ела 15 часов назад в самолете. На салат. Она вдруг обнаружила, что спит, прислонив голову к плечу водителя. «Ничего, ничего», — сказал Лоренцо, уловив мгновенный испуг ее неловкого пробуждения. «Вы можете спать сколько захотите, мне ничуть не мешает», и незаметно поерзал одеревеневшей спиной. «Дело не в том, что тебе мешает», — Орна снова зевнула, вцепилась обеими руками в его локоть и постукала лбом в плечо. Плечо оказалось круглым и твердым. «Дело в том, что стоит мне сейчас по-настоящему заснуть, так все, беда. Ни за что уже не разбудить. Давай, развлекай меня, а то хуже будет. Где ты там экзамены сдавал по палладио?» «В Миланском университете», — просто ответил водитель. «Год назад я окончил докторат по истории искусств, сеньора Орна. А сейчас жду, пока откроется интересующая меня вакансия в Сорбонне, и заодно подрабатываю шофером в... Послышались шаги, дверь кабинета распахнулась, и несчастная аргентинка вынесла в коридор ярко-белую загипсованную руку, держа ее перед собой углом, будто прося слова. Конец второй части. Продолжение следует.